Есть. Алло, алло, алло, Валентина Петровна, это вы? Да. Слушайте, вот я хотел бы от имени всей России поздравить вас как бы с международным праздником 9 мая. Спасибо. Слушайте, вот вы сейчас не придете на демонстрацию на Красной площади? Когда? Ну, это будет 10 мая. 9-го, не 10-го. Ну, для вас 10-го будет. Пизду несешь. Нет, нет, нет. Слушайте меня, пожалуйста. Выслушайте. Вот. Как вы понимаете, для ветеранов... Вы ведь ветеранка, да? Ну-ну. Как бы мы там будем раздавать подарки. Ну, пусть раздают. Какое дело? Ну, Валентина Петровна, ну, как бы вы придите, пожалуйста. Вас, возможно, там... Что? Алло? Чего несешь ты, ебаный в рот? Ну, вас, возможно, по телеку покажут. Нахуя мне это нужно? Не знаю, вы за это деньги заработаете. Да пиздой не мне ваши деньги. Ну, Валентина Петровна, вам что, не нужна пара лишних тысяч? Да хуйню несешь, блядь. Не, я не несу хуйню. Это не хуйня. Это заманчивает для вас предложение. Да что ты, ёбаный? Ну да. Не пиздишь, ёбаный в рот. Не пизжу. Сами вот придите, убедитесь. Пиздешь, ёбаный, твой нахуй мне не нужен, твой пиздешь. Анна Петровна, ой, Валентина Петровна, ну я не пизжу. Вот отвечаю, блядь, отвечаю. Да пошли вы все нахуй от меня.